Глава 58. Милый друг, любовь свою вам навек по доброй воле вместе с сердцем отдаю. Только сердцем, но не боли. Разве клятва не свята, коль у вас, мой друг, взята? В час свиданием озаренный, честь мне ваша обороной. Азалаида де Поркарайгес. Женщина-трубадур. Вот и зимняя пора. Отдых в усадьбе, вдали от двора и слуг, тишина, покой и качественное питание, частые постельные игры принесли свои плоды. Очень скоро меня начало тошнить по утрам. На еду смотреть совершенно не хотелось. Самирель тщательно просканировал меня, с помощью магии подтвердил. Скоро Витариус станет папой. Едва тот узнал, как ожидаемо начались репрессии. «Мариса! Ничего со мной не случится. Вид, я в агентстве 100 лет не была. 1,5 месяца всего лишь. И оно еще работает. Вот именно, что работает. И там нужно мое присутствие. Я пойду с Пушком. И он своим съем перепугает всех прохожих». Я фыркнула. «На тебя не угодишь. Одна не ходи. С псом-охранником не ходи. Вот именно, не ходи. Ты беременна. И что? Это не заразно. Мученический взгляд. С тобой может случиться что угодно. Ты тобой нарочно выделил? Подчеркнуть, какая я неумеха? Вид, в вашем мире беременность длится 12 месяцев. Прошло чуть больше 5. Я не буду 7 месяцев сидеть заперти. Небо за окном затянуло тучами. Ранняя весна. Может получиться то ли снег, то ли дождь. Мы с Витариусом спорили уже около часа, сидя в одной из гостиных. Любимый муж опять показал свою сущность деспота и тирана, не желая никуда выпускать меня из дворца. 2 года как минимум, пока ребенок не начнет есть самостоятельно. Я женщина самостоятельно. С таким раскладом была не согласна. Агентство мне удалось отстоять, хоть и с боями. Сейчас командовала там Дарина. Все спорные вопросы решали со мной через Голландор. Но 2-3 месяца я обязательно появлялась в агентстве сама. Ставила под документами подписи, разбиралась с текучкой, вникала в трудные дела. В общем, проникалась духом свободы. «Портал», – сдался Витариус, – «туда и обратно. Не больше, чем на 1,5 часа. Самирель лично проследит». «Что ж, могло быть хуже». Я боялась, что любимый супруг сам захочет появиться в агентстве. Тогда инфаркт был бы обеспечен и работником, и клиентом. «Вы не понимаете!» Громкий требовательный голос Шараноры Дон Партисон, высокой мощной тролльши, сестры имперского военачальника Даргана Дон Партисона, оглушил меня. Едва я порталом перенеслась в агентство. «Мне нужна хозяйка агентства, не вы!» «А та, кому это все принадлежит?» «О, как интересно! И что же понадобилось старой деве в 10-м поколении, как любил шутить Витариус, в моем скромном агентстве?» «Ларинара Шаранова!» Дарина явно была в растерянности. «Поверьте, я смогу!» «Ларинара Шаранора!» Я вышла из своего кабинета, оборвав секретаршу. Гостеприимно улыбнулась. «Чем обязана вашему посещению?» «Ваше высочество!» Теперь уже растерялась трольша. Я-то думала, при дворе уже все в курсе, чем занимается супруга наследника престола. Я улыбнулась еще шире. «Пройдемте в мой кабинет, Ларинара Шаранора. Там обсудим вашу проблему». «Да, только ради этих широко распахнутых глаз и океана удивления в них и следовало сегодня внезапно появиться на работе. Трольше явно тяжело было представить, что одета в элегантный темно-зеленый брючный костюм, супруга кронпринца может владеть брачным агентством. Да и вообще не дело это работать. Аристократка же. Я сдержала готовую сорваться с губ ухмылку и повторно пригласила замерзшую столбом трольшу в свой кабинет. Проблема у новой клиентки оказалась стара, как мир. Ларинаре Шараноре наконец-то захотелось замуж. Старшая сестра военачальника Даргана. Она всю юность отстаивала свое право выбирать женихов. Так никого и не выбрала. Прослыла переборчивой старой девой, несколько лет провела в поместье брата в далекой провинции, а пару недель назад приехала в столицу и решила выйти замуж. Мы обязательно вам поможем, Ларинара Шаронора. С улыбкой уверила я клиентку. Вот анкеты, прошу, выбирайте. Ваше высочество, замялась та, мне бы не особо знатного, попроще. Я скоро отсюда уеду. Не по нраву мне столица. А в глуши нужен мужчина, работящий и умелый, а не богатый и знатный. Что ж, желание клиента закон. И я достала другую папку. Женихами попроще, менее элегантными, зато более физически развитыми. Глаза у тролльши загорелись сразу же. Ну да, такой генофонд пропадает. За полтора часа я успела убедиться, что свидание с выбранными женихами будет организовано на высшем уровне. Прочитала несколько писем, подписала парочку договоров и довольно вернулась во дворец. Как и договаривались, порталом.